Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Апостол Павел заявляет верующим в Господа Иисуса Христа: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» Римлянам 6:14. Выражения «под законом» и «под благодатью» совершенно противоположны. Кроме того, попасть под благодать – единственный возможный путь для свободы из господства греха. Если мы желаем понять и оценить, что значит жить под благодатью, нам нужно понять отношение между законом и благодатью. Почему был дан закон? Имеет ли закон отношение к верующему? Какая польза от закона сегодня? Чтобы нам помочь в разумении истины относительно закона и благодати, некоторые предложения рассматривались в прошлой беседе. Первое. Закон Моисея – неделимое единство, которое включает надлежащее наказание как неотъемлемую часть для взыскания его требований. Таким образом, быть под законом в библейском смысле – быть под всей Моисеевой законной системой, в ее неделимой целости, подтвержденным ее повелением и подлежащим ее наказанием. Второе. Как записанный закон Бога, закон Моисея был дан в форме завета и только для Израиля. Третье. Закон Моисея как система был отменен и упразднен. Это не означает, что мир без Божьего закона или что христианин под благодатью не имеет закона. Апостол Иаков увещевает верующие: «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы» Иакова 2.12. Закон Моисея имеет свое употребление и свое злоупотребление. Много об этом ясно увидим, рассматривая некоторые места Священного Писания. Апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе 3 стихе говорит о том, что закон был бессилен сделать. Закон бессилен спасти. Закон не может спасти от вины или от господства греха. Он также не может доставить достаточного побуждения для послушания самому себе или необходимой силы для исполнения его требований. Таким образом, закон не может спасти и закон не может освятить. Только в предположительном смысле закон может дать жизнь. Человек должен исполнить его. В книге Левит, 18 главе 5 стихе, Господь заявляет Израилю: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Господь Иисус Христос имел в виду тот же принцип, когда Он сказал богатому молодому юноше: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» Матфея 19:17. Апостол Павел суммирует этот принцип в послании к Римлянам 10 главе 5 стихе. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. Это исполнение закона, однако, должно быть совершенным. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона, Галатам 3:10. Таким образом, оно включает весь закон, а не только часть его. Это послушание должно быть во всем без малейшего упущения. Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Как важно помнить, что закон Бога, закон Моисея, включая его моральные, обрядовые и гражданские элементы вместе с его наказаниями, нераздельное единство. Совершенство послушанию требуемого законом включало не только внешние действия, но также внутренние отношения. Это причина для утверждения Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 5 главе 28 стихе: «И я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Апостол Иоанн подтверждает этот принцип: «Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца» 1 Иоанна, 3 глава, с 14 по 15 стих. Это верно, что закон через обряд жертвоприношений животных предоставлял путь для прощения. Кровь приносимых в жертву животных, однако, никогда не могла уничтожить греха. Жертвоприношение свидетельствовало, что путь спасения был вне и отдельно от всего закона. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, Римлянам 3:21. Закон свидетельствовал через его пророчество и через его прообразы обрядов и жертвоприношений. Закон имел только тень будущих благ, а не самый образ вещей, Евреям 10:1. Никто, кроме Господа Иисуса Христа, не исполнил закон в требуемом совершенном смысле, потому что все согрешили и лишены славы Божией, Римлянам 3:23. Грех есть беззаконие, но нам сказано относительно Иисуса Христа, что в нем нет греха. 1 Иоанна, 3 глава, 4 и 5 стихи. Закон тогда не может и никогда не принес никому спасения. Люди всегда спасались благодатью через веру. Ефесянам 2:8. Библия ясна относительно спасения и закона, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам 3:20. Я, что законом никто не оправдается пред Богом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет. Галатам 3:11. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдываемся им всякий верующий. Деяние 13:39. Истина креста Господа Иисуса Христа должна сделать очевидным, что спасение никогда не могло прийти через закон. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Галатам 2:21. Почему закон был бессилен произвести праведность Божию и совершить спасение? 19 Псалом, 8 стих провозглашает: «Закон Господа совершен». Апостол Павел сказал в послании к римлянам, 7 главе, 12 стихе: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Высшую оценку закона дал апостол Павел, человек, который был больше всего уверенным, что этот закон ни в коем случае не может дать жизнь и спасение грешнику. Определенно, не было недостатка и слабости в законе. В чем тогда был этот недостаток? Роковая слабость была найдена в человеке, а не в законе. В послании к римлянам, 7 главе, 14 стихе, апостол Павел поясняет, почему божественный закон не может спасти. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». По причине недостатка в человеке закон казался бессильным. Эта неспособность даровать спасение есть по причине состояния человека. Апостол Павел провозглашает, что закон был ослабленный плотью. Римлянам 8:3. Должен был прийти Сын Божий. Послание к римлянам, 8 глава, 3 стих, утверждает: как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Автор послания к евреям тоже заявляет, что закон или Первый Завет казался с недостатком ради их, то есть людей под законом. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, уверяя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Послание к евреям, 8 глава, 7 и 8 стихи. Закон не может спасти людей, и мы должны полностью понять, что вся трудность в человеке, а не в законе. Закон Божий – выражение его собственного святого характера. Его престол покоится на неприкосновенности Его святого естества. 88-й псалом, 15 стих, напоминает нам: «Правосудие и правда – основание престола Твоего». Сам Бог не может изменить Своего закона, самого выражения Своего святого «Я», а заинтересованности людей, виновных в беззаконии. 1 Иоанна 3:4. Требования закона поэтому не могут быть смягчены для приспособления бессилия людей. Божья благодать не есть Божьей терпимостью в том, что абсолютные требования закона понижены до уровня, что грешники могут исполнить его. Такое заблуждение порочит закон и благодать. Апостол Павел доказывает: «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Галатам 3:21. Бог должен изобрести план для спасения грешников без всякого смягчения закона. Здесь мы приходим к самой сущности Евангелия благодати. Это было совершено, когда воплощенный Сын Божий заплатил полностью человеческий долг Божьему нарушенному закону на кресте. Не произошло понижение долга. Не было уклонения от правдивых требований божественного закона. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих провозглашает: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Смерть Иисуса Христа утвердила праведность Божию в то время, как Он был в самом акте спасения грешников». Это было так, чтобы Бог явился праведным и оправдывающих верующего Иисуса. Римлянам 3:26. Итак, апостол Павел говорит: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем». Римлянам 3:31. Наша надежда на Господа Иисуса Христа, который пришел, чтобы Он по благодати Божией вкусил смерть за всех. Аминь.